«Дай-ка я на тебя погляжу», — сказала она и сняла с него темные очки. Его глаза, черные и блестящие, как вар, казалось, жили отдельной жизнью. В зависимости от того, были ли они обращены внутрь себя или на внешний мир, в них отражались то испуг, то злоба. И тут мне открылось, почему он носит очки. Их стекла помогали скрыть горький, изменчивый взгляд. Закрыв глаза руками, Ник сквозь пальцы разглядывал меня. «Не надо так, Ник, ну, пожалуйста». Девушка снова стала перед ним на колени. «Что случилось? Ну, пожалуйста, скажи». «Нет, ты меня разлюбишь. Ничто не заставит меня тебя разлюбить. Даже если бы я убил человека, — проговорил он, не отрывая рук от лица. — Вы кого-то убили? — спросил я. Он медленно опустил голову и так и застыл, прятал лицо. Из этого револьвера? Он утвердительно дернул головой. Он не может говорить, — сказала Бетти. Не надо его заставлять. Мне кажется, ему надо выговориться, облегчить душу. Почему вы думаете, он позвонил вам из клуба? Попрощаться. Согласитесь, все кончилось лучше, чем вы ожидали. Не знаю, — трезво сказала она, — не знаю, насколько меня хватит. Где вы достали револьвер? — снова спросил я. Нашел в машине. В машине... Сиднея Хэрроу. Он отнял руки от лица. Глаза у него были недоумевающие, затравленные. Да, я нашел его там. Вы застрелили Хэрроу в машине? Лицо его сморщилось. Он напоминал перепуганного ребенка, который готовится задать ревака. «Не помню», — сказал он и стукнул себя изо всех сил кулаком по лбу, потом по зубам. «Не мучьте его», — сказала девушка. «Вы что, не видите? Он же болен». «Перестаньте с ним нянчиться. У него есть мать». Ник удивился, вскинул голову. «Ничего не говорите ни матери, ни отцу. Он меня убьет». Я промолчал. Родителям все равно придется сообщить. Вы хотели рассказать, где произошло убийство. Теперь вспомнил. Мы пошли в квартал, где кантуются бродяги, за Ошен-бульваром. Там догорал костер, мы подсели к огню. Он заставлял меня делать плохие вещи. Голос Ника звучал наивно, совсем по-детски. И я взял у него револьвер и выстрелил. Лицо Ника снова исказилось плаксивой гримасой. Он стонал, у него вырывались рыдания, но глаза оставались сухими. На него было тяжело смотреть. Бетти обняла его. У Ника и раньше случались нервные срывы. «Я угадал», — сказал я громко, чтобы заглушить его стенания. «Не такие сильные». «Он оставался дома или его клали в больницу?» «Дома», — ответила Бетти. «Я отвезу тебя домой», — обратилась она к Нику. Он буркнул что-то вроде «да». Я набрал номер Чалмерса, фамилию снял трубку, подозвал к телефону Айрен Чалмерс. «С вами, — говорит Арчер, — я звоню из квартиры вашего сына, он не в себе. Я привезу его домой». «Что с ним?» «Он в тяжелом состоянии, — говорит о самоубийстве. Я свяжусь с его психиатром, доктором Смизереном, — сказала Айрин. «Ваш муж дома? Он в саду. Хотите поговорить с ним? В этом нет необходимости, однако вам лучше подготовить его». «Вы справитесь с Ником?» «Думаю, да. Со мной Бетти Тратвелл». Перед уходом я позвонил в бюро по расследованию преступлений в Сакраменто. Продиктовал номер револьвера одному парню, я его давно знал, его звали Рой Снайдер. Рой сказал, что постарается выяснить, кому он принадлежит. Когда мы спустились к машине, я спрятал револьвер в металлический ящик и положил в багажник. Я всегда держу там вещественные доказательства. Глава 8. Мы сели в мою машину, правила Бетти. Ника мы устроили на переднем сиденье между нами. Он не проронил ни слова и не шелохнулся до самого родительского дома. А тут стал умолять не вести его домой. Пришлось чуть не силой вытолкать его из машины. Мы так и прошли через двор. Я держал Ника за руку. С другого бока его страховала Бетти. Ник шел с такой неохотой, словно его вели к белой стене особняка на расстрел.